Житие преподобного Никифора Калужского. Память. 16-29 июня. Из учеников преподобного Тихона особенно прославился святостью жизни преподобный Никифор Калужский. В рукописных святцах читаем: преподобный Тихон, начальник монастыря из на реке Оке, представился в лето 7000-е. Здесь же показан ученик святого Тихона, преподобный Никифор. Предполагают, что он был преемником преподобного Тихона по правлению обителью. Преподобный Никифор Калужский изображен на иконах вместе с другими калужскими святыми, преподобным Пафнутием Боровским, память 1, 14 мая, преподобным Тихоном Калужским и блаженным Лаврентием, калужским, память 10-23 августа.